«Ну, не знаю», – с сомнением произнес Семен, когда мы уже ехали в сторону завода. «Сам план, крут, мне понравилось, но тут могут быть проблемы с ее родителями. Да и если они попросят Беллс присмотреть за ней, что тогда? Она размажет меня по стенкам нашей новой квартиры. Мне кажется, что у Ксюши ничего не получится». Суть моего выступления заключалась в том, чтобы поселить в голову этой несмышленой девчушки мысль, что я – не идеальный образ из ее фантазий. «Ты слышал, что она сказала? Мол, отец утверждал, что я нежный и слабохарактерный. Уж понятия не имею, что она там напридумывала. Но явно, ничего хорошего. Тем более, а как еще нам поступить? Ты сам говорил, что компромат взять не получится, поскольку ее реально нет в социальных сетях. Поэтому, попробуем вариант с сожительством. Спартак сказал, что Ксюша – невинное дитя. И если получится заманить Артову к нам, ее будет ждать очень веселая неделя. Ага, только вот, к чему ты упомянул про близость. Так, чтобы сразу обозначить границы. Я, типа, с уважением отношусь к ней, как к человеку. Нет, я не об этом. Просто, ты так сказал, словно Ксюша спит и видит, как набросится на тебя. Ну, в наши немногочисленные встречи она вела себя очень даже уверенно. Ага, начиталась книжек и переступала через себя. Девочки подобного воспитания, лишь с виду такие львицы, а на деле, они совсем не такие. Очень пугливы и неуверены в себе, когда речь заходит о постели. Дай бог ладошкой потрогает, да и то с закрытыми глазами. А, когда тебе надоест неуверенная рукотворная работа, подложит под тебя какую-нибудь свою подругу, а сама в этот момент будет сидеть в другой комнате, с облегчением размышляя, что ей опять хитрым способом удалось избежать лютого греха, заявил Семен. «Ты извращенец, да, и я устал говорить, что это не так», кивнул фамильяр. «Просто, у меня опыт в этих делах есть, знавал я таких, как Ксюша, все такие властные, вычурные, сексуальные, но, когда доходит до дела, о, боже-боже, помогите, этот питон меня сейчас съест». Нюансов, конечно, много у людей, но суть одна. Чем увереннее и выше юноша или молодая девушка в обычной жизни, тем пугливее в моментах, в которых он или она не шарит. А Ксюша не шарит. Она даже не знала, куда деть взгляд, когда голубика прилетела. А ты знал, знал. Нет, ну а ты сам-то успел заметить, ничто так не радует мужской глаз, как аппетитная попка в мини-юбке. Ничему тебя жизнь не учит. Не боишься, что Беллс рано или поздно тебя убьет за такие проколы? Мы с ней не встречаемся. Я лишь выполняю функцию ее личного массажиста раз в неделю, не более. И, что же ты ей массажируешь? А ты, как думаешь? Сундерев фамильяр самодовольно ухмыльнулся. Не думал, что бывшая жена напомнит мне молодость. Кстати, это же твоя оригинальная внешность. Ну, я имею в виду, когда ты был молодым. Ага, до 20 лет я был королем Карлом. Каким еще королем? О чем ты, Карл? Ну, серьезно, ты не знаешь этот прикол? Карлами в шутку называют карликов, усмехнулся Семен. Ужасно, согласен. А, что делать? Меня это очень бесило. Но потом немного подрос и прибавил мышечной массы. Стало куда лучше. Правда, лет в 40 я понял, что большинству нормальных женщин плевать, как ты выглядишь. И какого ты роста, они чувствуют душой, понимаешь, в плане, ну, считается, что мужчины любят глазами, мы выбираем по внешности, а у женщин все, куда сложнее, к ним нужно подбирать ключик, хочешь сказать, что девчонки не смотрят на лицо, смотрят, но не все, к примеру, Беллс, судя по всему, вообще плевать, как я выгляжу, но порой меня посещают мысли, что ей со мной просто удобно, ты сам-то думаешь о своем будущем? Поинтересовался я. С кем? С Беллс? Удивился фамильяр. Не еет. Все, что угодно. Но только не совместная жизнь. Мне нравится то, что происходит сейчас. Наверное, в этом и фишка. Стоит нам стать слишком серьезными, как все благополучно закончится. Завянет, как цветок, который давно не поливали. И, вообще, у меня большие планы на свою свободу. Так что, как срок закончится, я буду прыгать по сексуальным волнам. Сниму столько девчонок, чтобы каждый квадратный метр моего дома был забит ими, да, и буду тусить, долго, пока печень не скажет мне, хорош, какие простенькие у тебя мечты, простенькие, хах, а у тебя, какие, нет, мне правда интересно, хочу встать на ноги и уверенно держаться на плаву, это не мечта, Федор, это цель, к к которой ты постепенно приближаешься. А мечта, понимаешь, это нечто высокое и незримое. Только от одного представления об этом у тебя по телу бегают мурашки. Понимаешь? И чем мечта несбыточнее, тем она кайфовее. Так дом с девчонками – несбыточная мечта, хех. Во-первых, у меня нет дома. Во-вторых, не думаю, что смогу накопить нужную сумму. Государство еще не придумало субсидирование или программу адаптации для трансанималинговых преступников. Потому, как откинусь, придется начинать все с нуля. А как же наш род? Мне еще долго отбывать свой срок. Даже с учетом твоего уникального здоровья, я сильно сомневаюсь, что ты доживешь до того момента. С грустью улыбнувшись, ответил Семен. А кто там потом будет после тебя, я не знаю. Да и предполагать не особо хочу. Как показала практика, в роду Осокиных были и благородные борцы за справедливость, так и мелкая гниль, мечтающая только о том, как бы поскорее набить свои карманы. Вот ты задумался о моем будущем, а Кеша бы даже в мою сторону не посмотрел, просто бы выкнул меня из дома, как мусор. Не переживай, я обязательно что-нибудь придумаю, чтобы ты не остался с голой задницей на свободе. Хах, преступники недостойны такого обращения, но мне было бы очень приятно, улыбнулся фамильяр. За столько лет службы настолько привыкаешь о ком-то заботиться, что любая забота о тебе самом кажется чем-то сказочным. Ой, да брось, какой тогда толк быть верным, если в конце ничего не получить? Нет уж, я подумаю над тем, как тебя подстраховать, завести его личный фонд, или же начать вкладывать в золото от его имени. Надо будет на досуге решить этот вопрос. Ни за что бы не подумал, что когда-нибудь завод покажется мне тихим и приятным местом. Конечно, я уже успел привыкнуть к этим чумазым стенам, но назвать все это тихим и приятным — вот что вуз с психикой ультимата делает. И все-таки, здесь классно. Никто не кружит вокруг тебя, не задает тупые вопросы и не пытается через тебя доказать свое невероятное превосходство. Здесь все работает, как часы, а вместо непонятных обзывательств обращаются строго по имени и отчеству, или же ваша светлость. В общем, тишь, да благодать. Кстати, все хотел спросить, а как ты так быстро отрастил шерсть? Поинтересовался я, когда мы вернулись в мой кабинет. Так это ж, типа, магия. Шерсти нет, прямо, как ложки. Тортик тоже ложь. Хе-хе-хе, опять этот сложный юмор. Да, ладно тебе, просто шерсть трансформируется от механических повреждений, но потом за пару дней приходит в норму. Увы, из-за этого многие осужденные не могут делать модные прически или красить волосы, ответил кот, раскрыв свой волшебный ноутбук. Ибо все вернется на круги своя. Это относится к потере конечностей, как ты успел заметить по нерегламентированным дыркам в моем теле? Нет, вздохнул сгусток меховой тьмы. Печально. Кстати, что там по Князеву? Может, хоть какие-то зацепки появились? Увы. Человек-невидимка продолжает скрываться, аккуратно заметая следы, как в воду канул. Федор Александрович, в кабинет заглянул Никита. Добрый день, что-то вы поздно сегодня. Учеба. Я показал металлический символ. А-а-а, руковод хлопнул себя по лбу. Совсем забыл, что вы теперь студент. Частенько забываю про ваш возраст. Но, ладно, я принес на согласование некоторые детали для Стиллера. Взгляните. Конечно, обрадовался я. Не поверишь, но сегодня я готов с головой погрузиться в работу. Хах, как будто бывает иначе. Улыбнулся Никита и выложил передо мной несколько листочков цифрами. Значит, мы посчитали. Если поставить нашу стандартную рядную четверку с 16 клапанами, объемом 1,6 литров от сотки, воткнуть механику от наших полтинников. Прости, полтинники, это что? Наш легендарный А-класс, который очень любит в Европе. А, хитчбэк трехдверка, ага. Так вот, воткнуть механику от нашей трехдверки и подвеску от нее же, то получится уложиться в 2500 с учетом маркетинга и налогов. То есть, чистыми будем иметь 2000 с машины, удивился я. Это очень много, возмутился кот и выглянул из-за ноутбука. Конечно, всем будет понятно, что Стиллер для начинающих водителей или совсем бедных граждан. Но, в чем подвох? Хе-хе, Никита почесал затылок. Подвох заключается в том, что мы не пройдем по европейским нормам безопасности, а значит, не сможем экспортировать автомобили за границу. ХМ, продумайте конструкцию так, чтобы владельцы смогли сами, в случае надобности, докупить усиление, дополнительный каркас, подушку, там, апс, если такое возможно. Этим мы перечеркнем проблемы и пройдем по минималкам. Хорошо, кивнул Никита и сделал пару записей. По купе, работа идет, там есть свои нюансы. Так что, информация будет в течение недели. Прекрасно, а седан, запускайте. Нам нужны первые испытания уже в сентябре. А вашему отделу, продумать лучшую рекламу. Я хочу, чтобы ваши золотые мозги сделали Stellar самым популярным. Сделаем. Руковод снова засиял от укола мотивации прямо в темечко, отчего быстро собрал все бумажонки и благополучно свалил из нашего кабинета. Кстати, через пару недель ты официально вступишь в наследство. Помнишь, поинтересовался Кошак. Честно говоря, уже успел забыть. Тут столько всего навалилось. А, теперь еще и учеба. Ну, по сути, ничего глобально не изменилось. Мы так же рано встаем, только едем учиться, а не на завод. Знаешь, после сегодняшнего дня вся эта затея с обучением уже кажется мне сомнительной, потому что договорить я не успел, поскольку телефон начал неистово верещать. «Что там?» – спросил кот. «Проникновение на Арис», – удивленно ответил я, глядя на уведомление от датчиков движения. «Кто смог отпереть такую здоровенную дверь? Понятия не имею. Готовь пушки и собирай рогатиков. Поедем разбираться. Вызовы к Мерлину в последнее время – обычное явление. Город кипит, культ бушует. Однако, зачастую это были общие собрания. Сейчас же дед вызвал только Лику и Шурха. Да, напарники уже относительно давно работали вместе. Но Мерлин еще никогда не вызывал парочку в индивидуальном порядке. И это было очень странным. Хотя, разве есть в работе магоборца хоть что-то нормальное? Хороший вопрос. Командировка, удивилась Кобра. Да, еще и в Москву, ага, кивнул Мерлин, вертя в пальцах странный желтый цветок. Москвичи напоролись на след ворона. Просит подкрепление. Ворона, Лика придвинула табурет и села напротив деда. Но, мы же занимаемся уничтожением очагов в Пермской губернии. Да и почему именно мы? Не проще отправить охотников? Парацетамол и тигра патрулируют город. Гризли, Кира и Голубика внедрены к Осокину. Им пока нельзя отвлекаться. Остались только вы с Шурхом. Сухо ответил Мерлин, не сводя взгляда с цветка. Думаешь, тигра и парацетамол справятся вдвоем? Уточнил Шурх. Справится. Большая часть последователей культа была убита Осокиным и его людьми. Поэтому в губернии пока все в порядке. Единственное, что где-то гуляют псы. Но с ними, если что, разберемся. А вот Москва сейчас находится под серьезным ударом. Нужна им помощь. Но нас всего двое. Нахмурившись, произнесла Кобра. Разве этого будет достаточно для полноценной подмоги? Глава гильдии дал клич по всей империи. Тем более, вы хорошие специалисты. Потому, лишними не будете. Хорошо. И, когда выдвигаемся? Спросил Шурх. Вот билеты. Мерлин протянул два ярко-красных конверта. Вылет сегодня в 23:15 по нашему. Прилетаете в шарик. Обратных билетов пока не взял. Буду ждать, когда разберетесь с миссией. То есть, когда мы вернемся, непонятно. Отлично. Вздохнула Кобра. Придется серьезно поговорить с маман. Она будет волноваться. Поговорите и попросите вас не отвлекать, задание важное. Возможно, вам посчастливится перевернуть ход этой затяжной войны, произнес Мерлин. И самое главное, по всем вопросам обращаться к Гризли. Мне нужно будет уехать на некоторое время, по корпоративным делам. Так что, Гризли сейчас за старшего. Понятно, что по вооружению и деньгами, спросила Лика. Будете пользоваться моей семейной картой, с оружием вам помогут местные ребята. Я их предупредил. Они вас очень ждут. Хорошо. С транспортом и жильем вопрос тоже решен? Ну, конечно. Да, я понимаю, что это ваша первая выездная миссия. Но переживать не стоит. Поработайте с новой командой. Возможно, получите новый полезный опыт. Все будет хорошо, заверил Мерлин. Очень хочется верить. Вздохнув, ответила Кобра. С одной стороны, выезжать для обмена опытом – дело полезное. Было очень интересно, какие методы и технологии используют ребята из других городов, а тем более, столицы. Но чуйка Лики подсказывала, что есть в этом внезапном мероприятии нечто крайне подозрительное. Глава 3. После того, как Осокина официально зачислили в Полимаг, Виктории показалось, что можно немного выдохнуть. Все же, теперь Федор под надежной защитой и в хороших руках. По крайней мере, она на это очень рассчитывала. Ведь со студентов Полимага, как правило, сдували пылинки, ибо империи нужны квалифицированные волшебники. Однако, вместе с успешным зачислением Федора в вуз, пришло уведомление о том, что Гризли стала исполняющей обязанности ИО, главы гильдии на время, пока Мерлин не вернется из своего корпоративного путешествия. Ага, и что теперь? Караулить дикошарых балбесов из Екатеринбурга, которые пришли сюда, дабы грохнуть Осокина? Дожили. Поэтому, рыжая сразу решила расставить все точки над «и». «Мне вот, очень интересно», — произнесла Виктория, выглянув из окошка своего новенького пыжика. «Осокин теперь официально в полимаге. Очаги культа уничтожены. Псы валят из города. Чем вы будете заниматься, когда Мерлин вернется в Пермь? Если честно, то пока не знаю», — пожав плечами, ответил Парацетамол. «В Ебурге тишина. Местная гильдия всех уничтожила. Может быть, посмотрим, где есть нормальная работенка. Слышал, в Сибири сейчас не все так гладко. Может быть, рванем туда». «В смысле, рванем туда?» – возмутилась Кира. «Нет уж, у меня теперь здесь достойная работа и цель, которую необходимо защищать. Поэтому, если поедете, то без меня. Хо, вот еще», – усмехнулся охотник. «Не ты ли пару месяцев назад скулил о том, что тебе дико скучно и хочется в очередное кровавое путешествие? Крови мне хватает и здесь. К тому же, у меня прекрасная зарплата. А если не буду все сливать в чертов УАЗ, то стану богачкой». «Вот оно, что», — хмыкнул Парацетамол, — «променяла наши кровные узы на богатенького паренька, как это по-девичьи. Кажется, кто-то забыл, что я девушка, и у меня тоже могут быть свои мечты». Насупилась язва и скрестила руки на груди. «Я собираюсь купить здесь квартиру, и Гризли мне в этом поможет. Вот так просто бросаешь команду, из-под буханки вылез тигра. Знаешь, парни сегодня есть, а завтра нет. Может быть, он тебя и не выберет, а мы останемся с тобой навсегда. Потому что вместе мы сможем все. Смотрите, кто заговорил», — усмехнулась Кира. «А я думала, что ты меня терпеть не можешь. Неужто глаз положил, или злишься, что Мерлин отправил Лику с Шурхом, а не с тобой? А теперь хочешь вот так загасить одиночество? Не выйдет, грязный извращенец. Не перегибай», — нахмурился бывший вояка. «Шурх, старый дед, а Лика точно не того сорта ягода, чтобы нарушать их крепкую дружбу. Сейчас я просто переживаю за Парацетамола. Он же помрет от язвы желудка без твоей готовки». «Ничего я не помру», — возмутился охотник. «И вообще, если Кире так хочется, пускай остается. Если не понравится, вернется обратно в наш клан. Никогда не понимал всех этих сопливых драм, типа «ой, она уезжает» или «она остается». Что же делать? Как нам быть? Екатеринбург в 5 часах езды от Перми. К тому же, для Киры наши двери всегда будут открыты. Я всегда знала, что Парацетамол – здравомыслящий человек», – улыбнулась Гризли. «Но ситуация с помощью в Москве меня немного напрягает. Как вот они там будут? Нормально они там будут», – возразил Тигра. «Гильдия магоборцев Москвы – самая большая. К тому же, они оснащены по последнему слову техники. Явно позаботятся о наших. Просто, все это так внезапно. А, еще Мерлин приказал продолжать слежку за Осокиным. Я думала, что граф теперь официально передан полимагу. Думаешь, преподы защитят его от террористов?» — усмехнулась Кира. «Нет, если Мерлину нужен Осокин, то нам придется следить до Талова. Эх, узнать бы, зачем мой будущий муж так сдался этому чокнутому старику. Мне тоже непонятно», — согласилась Виктория. «Вот», — Тигра поднял в воздух указательный палец. «Потому я и ушел из гильдии. Очень интересно, но ни хрена непонятно. А, я люблю прозрачность. Мне этого не задавай лишних вопросов еще в армии с лихвой хватило. Мерлин нас еще никогда не подводил. Топит за правое дело», — разведя руками, ответила Гризли. «Ладно, ребята, если возникнут трудности, звоните. А мне нужно еще одну квартирку сдать. Ты же уволилась?» — с подозрением прищурившись, спросила Кира. «Там старые клиенты, личные, в общем», — загадочно ответила Виктория и, закрыв окно, выехала из гаража Мерлина. Ремонт уже закончен, а Парацетамол и Кира все еще не съехали с временного жилья. Как бы ни возникло много лишних вопросов, буду откровенен, исследование Ариса проходило очень медленно, в разы медленнее от того, на что я рассчитывал изначально. Понятное дело, что большое количество ярусов и кабинетов банально пустовало, но огромные темные пространства, где на каждом шагу могло поджидать буквально что угодно, сильно портили картину. А еще я был уверен на 100%, что у столь сложного и крупного комплекса, ну просто не может быть один малюсенький вход. Туда явно как-то завозили оборудование и технику. Не пересылали же все через двери с другого измерения, но та же Гретта рассказывала, что ее вели, чуть ли не с ведром на голове. Подниматься на поверхность большинству сотрудников было строго запрещено, а проблему с недостатком солнца решали огромные установки, имитирующие голубое небо и солнечный свет в некоторых отдельных помещениях. Конечно, до наших дней данное оборудование, к сожалению, не дожило, а также, судя по огромным запасам различных таблеток, у которых давно вышел срок годности, сотрудников пичкали на протяжении всего рабочего периода. Витамины, минералы, аминокислоты. Рогатики даже смогли отыскать индивидуальные аварийные аптечки на случай непредвиденных ситуаций. Но живые люди – это одно. А те же тракторы и краны, которые строили реактор, наверняка туда заезжали грузовики с цементом, песком и металлоконструкциями. В общем, я не верю, что вход только один. А если, где-то в неизученной стороне, огромная дыра, скажем, провалился потолок, это же ужасно. Теперь нам точно необходимо нанять больше боевых филинидов. О, голубика! Очарованно улыбнувшись, сообщил Семен, когда мы подъезжали к лесному отвороту. Наша супергероиня, облаченная в уже привычный черный комбинезон мага-ликвидатора, теперь летела над кабаном. Что странно, у нее даже не возникло вопросов на тему, а где именно находится Рис. Как будто она и без меня все прекрасно знала. Ты там поглядывай за следами на дороге. Может быть, что-нибудь новое появилось. Учитывая то, что мы ездим сюда практически каждый день, я запомнил тут каждый бугорок. И нет, новых следов тут точно нет, уверенно ответил фамильяр. Странно, неужели пешком пришли, или прилетели? У культа далеко не только второсортные маги-неучи. Ладно, я взял пистолет-пулемет Кедра и выглянул в окно. Совсем скоро начнутся сентябрьские дожди, и вся сухая грязь превратится в жуткую жижу. Наверное, стоит задуматься о внедорожнике. Да и зимой с клиренсом кабана тут будет очень тяжко. Никого нет, задумчиво произнес Семен, когда мы объехали холм. Лишь пятна засохшей крови. Но ты не переживай, смоет ближайшим дождем. Я больше переживаю за сработавшую сигнализацию. Интересно, справились ли остатки незабудки? Выйдя из машины, я быстро подбежал к металлическому люку. Ничего, вздохнула голубика, приземлившись рядом со мной. Никаких чужих запахов. Да и крышку люка, как будто не трогали. Я схватился за небольшую выемку и откинул крышку в сторону. Бойцы, к нам подбежали вооруженные представители рога и пушки. Слушаем, ваша светлость, отрапортовал молодой бычок Аслан. Значит, заходим аккуратно. Черт знает, что за мерзость туда проникла. Без надобности, не стрелять. Усвоили? Так точно, ваша светлость. Чудно. Я щелкнул предохранителем Кедра и сиганул вниз. Рогатики поспешили за мной. Мощная дверь была заперта. Да и замок явно не трогали с прошлого раза. Значит, проникли с другой стороны. И самое хреновое, если это окажутся невинные граждане, которые просто гуляли по вечернему лесу и случайно провалились внутрь. Мало того, что там жесть, как высоко от первого потолка, так еще и незабудки могли быстро разобраться с нежданными гостями, подарив им на память несколько свинцовых кулонов в голову или грудь. Открыв дверь, я заглянул внутрь. Ох, что там творилось. Исаак в панике катался по коридору, а красные проблесковые маячки устроили настоящее световое шоу. Все это дополняла жуткая сирена и прохладный женский голос, сообщающий: «Вторжение. Запущен протокол осада. Вторжение. Запущен протокол осада. Бог ты мой, Исаак», — позвал я, — «что здесь происходит?» «Федор Александрович, беда», — выдохнул желейный шар и подкатился ко мне. «Кто-то без разрешения проник на общие уровни комплекса, а я не могу сходить посмотреть. У меня силы манипулятора не хватает, чтобы открыть дверь к площадке с транспортировочным вагоном». «Восхитительно», — вздохнул я. «Их там много, не знаю, но судя по выстрелам, явно не один. Незабудка уже занялась устранением нарушителей, но дроны слишком толстолобые, могут случайно потерять объект из вида». «Прекрасно, ладно, бойцы, аккуратно идем за мной», — скомандовал я, и мы направились на площадку с транспортировочным вагончиком. Весь комплекс теперь напоминал одну большую дискотеку, только вместо музыки хрипела сирена, а болтовню МС заменил прохладный женский голос, сообщающий об активации протокола осада. Судя по тому, что роботы столпились возле бывшего пищевого блока, лазутчики притаились там. Пока мы с Семеном и Голубикой спускались на транспортировочном вагончике, рогатики прицепили тросы к металлическим выступам и сиганули вниз, словно группа захвата из американского боевика. Эффектно, но лишь бы не размотались. Пробежав по длинному коридору, мы остановились возле пищевого блока. Незабудки окружили металлический холодильник и о чем-то безмолвно совещались, мигая красными лампочками индикаторов. «Что тут у вас?» – поинтересовался я и сделал шаг вперед. Дроны с любопытством посмотрели на меня, а затем услужливо раскатились в стороны, сделав импровизированный коридорчик. «Как мило!» Подойдя к холодильнику, я почувствовал отчаяние и страх, а никак не злобу или агрессию. «Может, я?» – спросил Семен, поглаживая акм. «Нет, а, может, я?» – улыбнулась голубика. «Тем более, нет, все, я сам», – холодно ответил я, и аккуратно потянул дверку холодильника на себя. «Мама родная», – нечеловеческим голосом заверещал некто, а затем прыгнул на меня. «Спасите, ради всего святого, я готов к смерти, но только не такой». Размахнувшись, я ударил нападавшего по голове и плечу, откинув обратно к холодильнику. Один из дронов подкатил и вопросительно посмотрел на меня, мол, «можно, нельзя», – строго произнес я, глядя на дикого волосатого старика, который испуганно прижимался к холодильнику. Бедолага настолько исхудал, что больше напоминал одну из мумий, которых мы то и дело находили по всему комплексу. Только этот был живой и напуганный. «Я же думал, что все, кончен мой век. Я же думал, что уже больше, никогда». Он приобнял полы своего, некогда белого докторского халата, и, уткнувшись в колени, неистово зарыдал. «Тише, тише». Я поставил кедр на предохранитель и присел на одно плечо. «Я понимаю, вам страшно, но, кто вы, и, как сюда попали?» Дрон аккуратно тыкнул мне в плечо пушкой и вопросительно зажужжал. «Честно говоря, не знаю, как описать этот странный приглушенный звук, как будто комар, что пролетает ночью над ухом, только на пару тонов ниже. Нет, все свободны, возвращайтесь на базу», — приказал я. Дроны, как будто расстроенно вздохнули, и, понурив свои металлические головы, покатили в сторону стоянки нашего инопланетного кристалла. «Ну, ничего, скоро придут их новые коллеги, возможно, им станет немного повеселее. Мы не сможем вам помочь, если вы не прекратите истерику», — произнес я. «Простите», — всхлипнул таинственный старик и посмотрел на меня блекло-голубыми глазами. «Я уже почти попрощался с жизнью, потому и истерика. Вполне нормальная реакция организма на такой стресс, это все понятно, но вы так и не представились, Князев, Георгий Викторович, я», — выдохнул старик, утирая слезы рваным рукавом, — «один из создателей этого комплекса». «Опа», — обрадовался Семен, — «вот это поворот. Честно говоря, я и сам был малость удивлен. После неожиданной встречи мы отвели Георгия Викторовича в центр управления. Рогатики вручили бедному ученому телогрейку и напоили горячим чаем из термоса. Какие внимательные ребята!» Немного придя в себя после стресса, Князев выдохнул, а затем вполне адекватным взглядом посмотрел на меня. «Так ты и есть тот самый внук, о котором рассказывал Гаврюха?» «Не уверен. Я родился в 2006-м. «А разве у тебя есть братья?» «Не припомню», — задумчиво произнес старик и отхлебнул из металлической чашки. «Только если двоюродные, но и те уже мертвы. Просто мне интересно. Все говорят, что дед, как будто, рассказывал обо мне, но этого не может быть. Человек-комета победил его задолго до моего рождения. Ну, Гаврюха у нас был очень странным, особенно в нашу последнюю встречу», — поежился Князев. «Не знаю, какая муха его укусила. Все твердил, что мир погряз в грязи, обмане и предательстве. И говорил, что ищет пути сделать для людей какое-то там суперблаго. Но мы то прекрасно понимали, к чему он клонит. Искал силу Бога, чтобы стереть наш мир с лица земли. А ведь я его чуть не застрелил. Я уже достаточно наслушался про сумасшествие моего деда. Теперь хочется послушать про комплекс. А еще, каким образом вы сюда попали? Хех, там занятная история», — хмыкнул Георгий Викторович. «Я же долгое время работал на Артстар в доме Щукина, но что-то сердечко у меня стало барахлить. Они ж над детьми издевались. А что, сироты же, никто за них не вступится. Ну, я вступился. Кстати, ты слышал про мне? Сыворотка, дарующая бессмертие, типа того, на твоей крови, между прочим. Помню, детишек кололи без конца, а они либо с ума сходили, либо становились до жути агрессивными. В общем, я решил устроить революцию. Рассказал всем детишкам про этот комплекс, хотел всех увести, и год назад пошел на разведку. Комплекс меня запустил по старой памяти. А, вот выпускать уже не хотел. Чертовы роботы перекрыли мне дорогу. Еще повезло, что я прятался в жилом секторе. Там была еда и вода. Только вот, запасы кончались. И 3 дня назад я доел последнюю банку тушенки. Выходить боялся. Думал, что роботы меня сразу засекут. Но от голода и отчаяния все же решил попробовать добраться до пищевого блока, в надежде, что там будут запасы еды. В итоге, роботы быстро настигли меня. Я спрятался в холодильнике, потому что они ориентируются на тепловые сигнатуры. То есть вы год жили здесь? Да. Вздохнул Князев с тоской, глядя на чай. Честно, думал, что уже все. Кстати, как там дом Щукина? Сгорел. Честно ответил я. Господи, бедные дети, разрыдался старик. Не уберег. Перхоть старая, не уберег. Погодите, вообще-то, все выжили. Я пристроил их в детский лагерь, а сейчас занимаюсь оформлением нового дома для них. Кстати, весь обслуживающий персонал лагеря согласился поработать в новом детском доме. Так что, все обошлось. Так, старик похлопал себя по впалым щекам. А, что случилось с персоналом? Детишки их, того. А сам дом, он сгорел прям полностью. Ты не в курсе, лаборатория осталась? Нет, лаборатория тоже уничтожена. А информация? Вот, насчет этого, не в курсе. Там дальше уже разбирались агенты корпорации Artstar, ответил я. Ну, и полиция заодно. Ох, надеюсь, что у Сонечки все хорошо. Вздохнул Георгий Викторович и залпом осушил чашку. Второй сын Артова, Станислав, применил на своем ребенке сыворотку 55. Это было от бессилия. Всю его семью убили 14 октября в том страшном теракте. Лишь младшая дочь чудом выжила и была доставлена в очень тяжелом состоянии в больницу. Увы, этот страшный препарат лишал человека воли. Мы с твоим дедом в шутку называли его «душегуб». Чтобы спасти девчонку от превращения в зомби, Станислав накачал ее амни первого поколения. Естественно, в крови бедолаги запустился необратимый процесс, и с тех пор она вынуждена каждую неделю делать себе инъекции амни первого поколения. Ты уж меня прости, но я лично ездил к тебе в больницу в Москву и откачивал из тебя кровь. Не хочу расстраивать, но Кеша так себе тип. При желании, мог тебя хоть на органы пустить. Та еще сволочь. Кстати, как он, упокоился? Правда? Удивился Князев. Неужто, ты его так? Кто знает, загадочно улыбнувшись, ответил я. Так, и что там с Сонечкой? Не знаю, в последний раз видел ее пару лет назад. Если не знать, что случилось, обычная красивая девушка, приятная такая, солнечная. Но этот ублюдок и ее в свою секту диких отбросов записал. Что за секта? Магоборцы, гильдия тут у них по охоте на террористов. Только вот, хорошую организацию, гильдии не назовут. Про это я слышал. Вот, Станислав, человек странный, еще бы, ведь он пережил такое горе. Но вот его дочка в этом кошмаре не виновата. Будет очень печально, если вместе с лабораторией были уничтожены все прототипы сыворотки и инструкция, как ее сделать. А здесь оно есть? Есть. Если получить ключ научного руководителя, комплекс станет продолжением тебя. Кстати, я успел наслушаться всякого про это место, и пока очень двоякие впечатления. От кого? Уточнил Георгий Викторович. Если от Сиреневого, то так себе информация. Коновалов – мечтатель, настоящий ученый, потому он в наши с Артовым дела особо не вникал. Мы же просто хотели помочь нашему императору схватить весь мир за яйца. Ничего особенного, просто уникальное лекарство, рецепт которого знаем только мы, и главный ингредиент которого есть только у нас. Осокин был нашим вдохновителем, но в итоге сошел с ума и сгинул. Старший Артов тоже долго не прожил. Его старший сын ненавидел все, что связано с Арисом, а второй сын оказался слишком алчным до власти. В итоге, я решил все от него скрыть. Это я послал сюда неудачную миссию Лосинских. До сих пор не представляю, что с ними могло произойти. Тоже не смогли выйти, ответил я. Почему вы оставили попытки уничтожить комплекс? Сперва, у меня попросту не было такой возможности, а потом, подумал, что, может быть, он еще послужит на благое дело. Все равно сюда может проникнуть только человек с правом доступа. Ну, или тот, у кого есть сыворотка мне в крови. Я все это отменил. Теперь только я тут хозяин. ХММ. И, что собираешься делать с этим комплексом? Пока не решил. Ну, на самом деле, не так уж и страшно. Реактор будет подпитывать Арис и вычислительный механизм двери еще 20 лет. Так что, время есть. Кстати, я так и не понял, а что это за дверь, уточнил я. поиск нужного потока. Честно говоря, очередная глупость от Ряши. Он, конечно, всегда был слегка странным, но гении же все-таки, верно? И что такое поток? Ну, Ряша утверждал, что время – непостоянная единица, и что время может изменяться с учетом влияния сил гравитации. Гаврюха заразился этой идеей, а Коновалов поддержал. В итоге, Ряша собрал вычислительную машину, чтобы найти свой поток. Но что-то пошло не так. Гаврюха раскрыл дверь и отправил бедолагу в неизвестном направлении. Ох, тогда был такой перепад энергии. У нас чуть вся электроника в комплексе не сгорела к чертям. Благо, что сотрудников практически не было. Кстати, еще есть купель. Такая же дикая идея Гаврюхи. Про купель знаю. Только вот, чем ваш комплекс в итоге занимался? Ну, кроме МНИ-55, исследованием теней. Мы поймали нескольких реферов и ходоков, проводили различные эксперименты. Потом один из наших инженеров сделал уникальное открытие. Плазма тени оказалась невероятным средством для быстрой модернизации эмбриона. Генная инженерия во всей красе. Понимаешь, допустим, и что, в учебниках пишут, что Ньюмитов открыл некий профессор Мешков в 64-м году прошлого столетия. Да только вот, это все фикция. Самодовольно заключил Князев. Мы создали Ньюмитов в 78-м году. Прямо здесь, в этом комплексе. И по сути, это никакие не мутанты и не чудо природы. Обычные модифицированные люди. Так сказать, плоды генной инженерии. Смесь человека и тени. Господи. А вы уверены, что Ньюмиты не могли появиться самостоятельно? Уверен на 100%. Человек либо владеет магией, либо не владеет. Понятное дело, что у каждого есть свои сильные стороны. Кто-то рожден быстро бегать, а кто-то решать в уме сложные задачи. Но я не видел ни одного человека, который бы родился со способностью стрелять лазерами из глаз, или же быть устойчивым к физическим повреждениям, а даже не все сильнейшие маги на такое способны. А тут просто от рождения, ага, конечно, анатомию надо знать, и биологию видов. Тогда и поймешь, что не бывает подобных мутаций или отклонений. Вот, к примеру, наша ДНК похожа на сухой комочек с чаем. Кидаешь его в воду, и он постепенно раскрывается. Тут также маги – действительно новый вид людей. Небольшое ответвление в сторону, а не вверх, как думают некоторые индивиды. Но владение силой – частое явление, вполне поддается статистике и вполне стандартно у всех проявляется. А уникальные способности, типа непробиваемости и прочего, я вас умоляю, сыворотка Ньюмит – единственное, что мы успели распространить в конце 80-х по всему миру. А почему именно Ньюмит? Поинтересовался я. Потому что использовали методы Ньюмана-Митина при выведении формулы для сыворотки. Говорят, в США начали делать свой аналог, но они пошли по другим стопам. Мы рекомендовали применять подобное при повреждении плода или нарушении его естественного развития. А еще Ньюмит лечил бесплодие. Но в США нашу тягу к прекрасному извратили. Что там у них сейчас, я не знаю. Но раньше они проводили эксперименты по взращиванию уникальных солдат. Если закуп был в 80-х, то сейчас первым бойцам должно быть больше 40 лет. Но я так ничего и не слышал. Возможно, посчитали применение сыворотки на здоровых плодах кощунством. Да уж, вот тебе и волшебство. Пфффф, волшебство? Да я вообще в шоке от того, как люди до сих пор верят в эту брехню с Мешковым. Такого профессора даже не существовало, никогда. А, книгу под псевдонимом написал Гаврюха. А, что насчет Агнессы Голубевой? О, вот тут, не знаю. Проектом занимался Гаврюха. И там вся фишка в отце. Если ты когда-нибудь услышишь о пермском Спартаке, не спрашивай дальше. Беги со всех ног, ибо это ужасный монстр. Я до сих пор не могу понять, что он такое. То ли тень, то ли пришелец, то ли очень уникальный волшебник. Но одно я знаю наверняка, это чудовище очень сильно. И если тебя заказали, живым от него ты точно не уйдешь. Вообще-то, это чудовище, мой приятель. Ха-ха-ха. Князев с ужасом посмотрел на меня. Правда, что ли? То-то я и смотрю, чего Агнесса за тобой хвостиком ходит. Слушай, Федор, я вот все хотел у тебя спросить. Старик закатил глаза и рухнул на пол. Да твою ж мать. Выругался я, и присев на корточки, пощупал пульс. Вот только посмею умереть. Я же еще столько всего должен был спросить. А, нет, живой. Что-то случилось. В кабинет заглянул Барашек Борис. Да, готовь носилки. У нас тут жесткий голодный обморок. Глава 4. Отправив жертву высоких технологий и голода в больницу вместе с парочкой рогатиков, на всякий случай, а то мало ли что, я решил продолжить свое медитативное изучение комплекса. Во-первых, тишина и одиночество тоже иногда важны. Я бы даже сказал, это мужская необходимость просто побыть наедине с самим собой. А, во-вторых, мысль о том, что тут может быть второй вход, не давала мне покоя. Все же, строение очень старое, и даже разработанный советскими инженерами ядерный бункер рано или поздно даст слабину. Время никого не щадит. И, чтобы сделать хотя бы один край карты нормальным, я решил начать с купели, а затем плавно уходить выше и по сторонам. Далеко не на всех этажах было по одной или две комнаты. В некоторых меня встречали огромные отсеки, а порой попадались целые затопленные залы. Откуда тут вода, непонятно. Но предполагал, что это первый тревожный звоночек, что комплекс постепенно рушится. У меня в планах было откачать все лишнее и продолжить разведку, ибо, судя по картам, огромное количество комнат было за этими затопленными залами. Но это потом, ибо вряд ли обычный человек сможет переплыть под водой столь большое расстояние. А сейчас, будем смотреть то, что есть. Так-так, я зашел в отсек с купелью и еще раз все внимательно проверил. Сама ванна с кучей толстых проводов, информационное табло, допотопный компьютер с управляющей консолью, капсула для ключа и шкафчик с очень тонкими дверями. Открыв его, я увидел защитный костюм Мегаарт, оборудование для измерения плотности и химического состава жидкости Артстар и красивую позолоченную табличку «Научно-исследовательский комплекс РИС». Причем она выглядела почти как новая. И если не парочка царапин с налетом ржавчины по краям, то я бы подумал, что ее поставили буквально несколько дней назад. Интересно. Сделав парочку пометок на карте, я вернулся в лифт и направился на следующий этаж. Здесь была небольшая комната отдыха с двумя потрескавшимися установками имитации солнечного света. Щелкнув выключателем, я послушал тихий треск и убедился, что эти установки тоже давно не работают. ХММ, я увидел на столике парочку журналов. «Искусство и кино» 1986 года и «Семья и школа» 1985. Причем, они были какими-то уж очень тонкими, как будто из них было удалено большинство страниц. Взяв тот, что про искусство и кино, я открыл первую страничку и слегка удивился. Там красовалась черно-белая фотография обнаженной дивы в очень смелой позе, а снизу большими буквами «Калигула». Пробежавшись взглядом по тексту, я лишь усмехнулся. Какое забавное описание сайта, как будто они просто хотят застебать всю эротику или же сам половой акт. А в семье и школе также была барышня, но уже одетая в дерзкую белую комбинацию. Не, за талант фотографа и модели, однозначно 5, а вот за статью. Как порадовать жену во время отпуска, 2. Ну, не так это делается. Не так, отложив журналы в сторону, я в очередной раз убедился, какие же люди нежные. Всего год взаперти под землей, все. Без роботов, стендаперов и кучи таблеток они не могут. А ультиматы веками летали по космосу на огромных кораблях, и ничего. Нас с детства приучали, что светило, не одно. Их миллиарды по всей галактике. И, что дом, не там, где речка и небо голубое, а там, где скажет Всебог. Но я нагло солгу, если скажу, что мне не нравились живые миры на экзопланетах. Глядя на очередной потрясающий закат, мне казалось, что внутри все трепещет от наслаждения. Когда чувствовал на своей коже капли летнего дождя, испытывал невероятную палитру эмоций. А, когда стоял под лучами очередного звездного карлика, то ощущал эйфорию. В общем, люди, неженки, они с самого рождения жили в прекрасном мире. И, конечно, когда их аж на целый год запирали в подземелье, изнеженный организм бил тревогу. Стрессы у них тут, видите ли, а те, что на поверхности, еще и ноют, что все плохо, злятся, начинают драться за территорию, убивать друг друга. Зачем, если бы я рассказал своим братьям и сестрам, как живет современный человек в этом мире, то меня бы подняли на смех, а потом долго искали бы, в чем можно упрекнуть данный мир. По-другому ультиматы не умеют. Мегаарт воспитал всех так, что если есть нечто лучшее, то скорее всего, это ошибка, или иллюзия, скрывающая страшную катастрофу или истинный ужас. Сделав несколько пометок на карте, я продолжил свое размеренное путешествие наверх. Увы, за сегодня мне удалось лично прочесать всего 4 яруса, большая часть из которых была заполнена водой. Нашел, к какое-то странное оборудование, аварийные аптечки и патроны для пистолета Макарова. Почувствовав усталость, я поднялся в отсек, где на подзарядке стояли незабудки. Этим роботам почти полвека, а все еще выглядит очень даже неплохо. Все-таки, человеческие инженеры могут, когда хотят, как успехи. Поинтересовался Лимон, сверкнув ярко-зеленым светом. Нашел Князева, он прятался здесь целый год. Представляешь, ответил я, внимательно оглядывая места для подзарядки дронов. Профессор Князев, ХММ, мне он не нравится. Почему же? Я не почувствовал от него зла. Он хотел уничтожить комплекс и меня вместе с ним. Тебе бы понравился человек, который посылают против тебя вооруженный отряд. Согласен, но ты тут не виноват. Просто, не можешь двигаться. Князев знал об этом. Он мог бы попросить эвакуировать меня, но не сделал этого. Он, мой враг, спокойно заключил кристаллический генерал. Послушай, я подошел к Кремню. Лимон, я понимаю, что ты устал ждать и все такое, но Князев нам нужен живым. Он, последний, кто хоть что-то знает про тайны комплекса. А, как же Коновалов? Я уже говорил с ним. Он не шибко осведомлен. Как всегда, люди, которые мне нравятся больше всех, бесполезны. Вздохнул Кремень. Знаешь, внук, почему я так сильно хочу спасти свой мир? Представляю, там есть те, кто для тебя дорог. Не только поэтому, задумчиво ответил Лимон. Все дело в том, что я исследовал жизнь, разную, и у любой разумной жизни есть последствия в виде творчества и культуры. Наши предки оставляли нам различные артефакты, как напоминание о тех далеких временах. Они пытались рассказать о той эпохе, в которой они оставили лучшие годы своей жизни. Кто-то и сейчас старается на благо будущих поколений, записывает все происходящее при помощи картин, литературы или песен. Гумениты, в отличие от моего народа, не понимают, что через поколение они уже будут совершенно другими и вряд ли поймут, как на самом деле жили их предки 70, 80 и уж тем более, 100 лет назад. Мир гуменитов скоротечен, суетлив, он подобен быстрой горной реке. Но представь, что приходит ублюдок, который в мгновение ока стирает планету, просто разносит ее на атомы. Понимаешь, никто не узнает, что тут было, никто не поймет чувства существ, что обитали в этом мире. Они просто бесследно исчезнут в истории. Понимаешь, растворятся, как слезы во время дождя. Закончил я. Да, я тоже помню эту фразу. Так вот, в этом мы с гуменитами очень похожи. Глейтрон не просто уничтожил наш мир, а буквально искоренил любые упоминания о том, что было раньше. Это и есть истинный Армагеддон, когда мир просто исчезает, и не остается ни одной живой души, которая бы об этом мире помнила. В этом и есть абсолютная сила пустоты, а не то, чем Мигард запугивает своих детишек. Глейтрон стер нас из полотна реальности, одним щелчком, понимаешь? Потому, я и хочу вернуться в поток, чтобы предупредить свой народ. Да, мы можем оставить планету, но мы не оставим свой мир, свою культуру, свое общество. В этом суть, как философски, согласился я. Что ж, постараюсь, как можно скорее разобраться с твоим вопросом. И Князев, как мне кажется, сможет нам в этом помочь. Я скажу ему, чтобы попросил у тебя прощения. Прощения, усмехнулась Лимон. Думаешь, оно мне нужно? За несколько миллионов лет жизни ты понимаешь, что обида и прощение – глупости. Да, для гуменитов раскаяние важно, но лично для меня – нет. Я согласен признать Князева функцией, и если от него действительно будет толк, так уж и быть, я пощажу его. Что даст тебе его смерть? Поинтересовался я. Уверенность в моей безопасности. А если он больше не хочет уничтожать комплекс, ХММ? Лимон задумался. В твоих словах есть крупица истины, но мне нужно немного времени, чтобы разложить все по полочкам. Идет, кивнул я, размышляя на тему, а насколько распространяется психоагметика у живых кремний, вроде, что-то около 100 метров, но это не точно. В любом случае, Князева пока лучше не подпускать близко к Лимону, мало ли, что там этот кристаллический мстюн себе надумает. Кремни, конечно, добрые в большинстве своем, но очень злопамятные. Выйдя на общий ярус, я увидел слаженную работу рогатиков, которые тащили к транспортировочному вагончику ящики с просрочкой и патронами для пистолета Макарова. А Исаак, истосковавшийся по стантуп выступлениям, естественно подбадривал всех своими изысканными шутками. «Швейцария может 7 раз поместиться на территории Тюменской губернии», заявил Жилишко, катаясь между груженными рогатиками, но не хочет. Весь этаж тут же порвало от взрыва хохота. «Тело женщины – это храм», – продолжал прозрачный юморист. «Если ты на храм не пожертвовал, никто тебя внутрь не пустит». И снова всех разорвало. «Не знаю, может быть, попросите Исака приезжать на завод с выступлениями, он же чисто ходячий архив со всеми анекдотами мира». «Апчхи!» Из вентиляции вылез пыльный кот. «Ох, твою ж мать, ну там и говнище, зачем ты залез в вентиляцию?» Удивился я. «Так, делаем все по заветам старика Перка, Wi-Fi и все дела, чтобы роботам было проще. Ты уже посмотрел незабудки, точно можно будет подключить их к беспроводной сети, надо немного поколдовать. Думаю, я смогу сделать переходник, чтобы подключить Wi-Fi приемник, но это чуть позже. Сейчас я должен доделать карту подключения всей сети. Долго тебе еще? Буквально пару часиков». «Ага», в моем кармане завибрировал мобильник. Вытащив, я увидел сообщение о том, что был пропущенный вызов от Вики, а затем сообщение. «Квартира готова, жду». «Неужели?» А я уж начал было привыкать к бродяжной жизни в дорогих отелях. Прибыв в квартиру, я не смог ее узнать. Во-первых, все было заклеено очень светлыми обоями. Всюду красовались дорогие элементы декора. Деревянные столики, резные стулья, огромное количество стильных бра на стенах, а люстра в гостиной, ну, просто услада для глаз. Еще и огромный телевизор, который закрывал большую часть стены. На таком бы, да фильмы для взрослых, заурчал кот, запрыгнув на диван и свернувшись калачиком. «Ляпота, в спальнях стоят большие двуспальные кровати, как ты и просил», произнесла Вика, то и дело поглядывая из окна. «Матрасы ортопедические, чтобы спина не болела, шторы светонепроницаемые и утяжеленные одеяла. Вика, ты супер», похвалил я. «Ой, да брось, а тут раскладной диван, не страшно. Если к нам приедут гости, я могу спать в ногах у хозяина», спокойно ответила Ириска. Виктория с непониманием посмотрела на горничную. «Ладно, на первом этаже магазин «Лента», там можно закупиться продуктами. Кухню сделали по последнему писку моды, так что там будет не готовка, а сплошное удовольствие. Но если честно, тут есть один небольшой нюанс. «Какой?» Я почувствовал ауру убийцы и самой горячей ярости через стенку. Видимо, мать опять срывалась на своего бедного дитятка. «Обалдеть! Шумоизоляция работает! Шикарно! Проблема в том, что на 14 этаже этого дома живут Кира, Парацетамол и Тигра. Поэтому, если будут спрашивать, вы ничего про меня не знаете, а квартиру вам помогла сделать фирма у Анатолича. Вообще, не вопрос», ответил я и заглянул на балкон. «О, вот это шик!» Стены были обделаны мягким материалом, а напротив больших панорамных окон стоял широкий диванчик, а вид потрясающий, прямо на вечерний садовый. И если приглядеться, то можно даже кому увидеть. В этом доме очень толерантные соседи, так что, если захотите, можете сделать кальян-зону, усмехнулась Гризли. «Главное, с углями осторожнее. Ковролин я закупала не самый дешевый, но чувствуешь же, да, как будто по травке молодой идешь». «Ага, я снял носки, действительно, очень приятно. В общем, обживайтесь пока, а то мне сегодня документы разгребать. Глава гильдии свалил, скинул все на меня, и мне же еще новых филинидов на завод принимать. В общем, пока свободного времени совсем нет. Привет, ульки, рыжая бесстыжая». В квартиру зашла голубика, и, сняв берцы, тут же прыгнула на меня. «А, чего это ты тут делаешь? У меня к тебе встречный вопрос», нахмурилась Вика. «Мерлин не говорил, что ты настолько сблизилась с графом». «О, забыл сказать, дело не в Мерлине. Просто Агни пока работает на меня», ответил я. «Работаю? Не еет. Я служу верой и правдой», промурлыкала голубика и принялась наминать мне плечи, отчего по всему телу пошли мурашки. «Не поняла. К нам из спальни вышла Ириска и тут же зарычала. Что тут происходит?» «О, точно. В общем, Ирис, знакомься. Это Агни, наша новая горничная. Агни, это Ирис фон Бетховен, моя нынешняя горничная. Мне не надо представлять это недоразумение», прорычала Ириска и злобно посмотрела на голубику. «Хозяин, тебя обманули. Это не горничная, а забракованный проект нашего рода. Ее выбросили по протоколу неликвид. Она хочет тебе отомстить». «Чего?» – возмутилась Агни. «Что за пургу ты несешь, Ириска? Меня никто не выкидывал. Дядя Саша сказал, что я не вещь, и сказал, что я вольна выбирать, с кем жить. Когда мамы не стало, я хотела прийти к вам, но дядя Кеша сказал, что я – лишний род, а дядя Саша уже умер. Хотела найти Федора Александровича, но он лежал в коме, и Мерлин запретил мне его посещать. А мне Иннокентий сказал, что ты ему угрожала. Холодно ответила Ириска. Сказал, что ты хочешь отомстить роду Осокиных. Бред. Недовольно фыркнула Голубика. Боюсь, что Агни говорит правду. Вздохнув, ответил я. Ирис, ты уж прости, но сама знаешь, как Кеша любил лгать. Да, но... Голубика, убийца. А ты, нет, хитро улыбнувшись, поинтересовалась Агни. Да, но... Горничная тяжко вздохнула и опустила ушки и пушистый хвост. Хозяин, я не имею права осуждать твой выбор, но... Ты точно в ней уверен? Точно, кивнул я. К тому же, у нее есть прекрасная мотивация. И, какая же, насолить Спартаку. Господи, как мне повезло с папой. Отрицательно покачав головой, прошептала Вика. Тем не менее, Ириска вновь злобно зыркнула на Голубику. Руки от него убери, он практически женат. И если госпожа Эртова узнает, она убьет тебя. Вообще-то, жена хозяина разрешила мне стать любовницей. Гордо соврала Агни. Чего? Возмутилась Ириска. Нет, ты что-то путаешь. Кивнула Виктория и присела рядом с котом, который с интересом и наглой усмешкой наблюдал за всем происходящим. Госпожа Эртова, лютая собственница. Мерлин рассказывал мне о ней. Да-да, только вот, Мерлин не рассказывал, что на самом деле, госпожа Эртова трусиха и затворница, которая боится парней. Усмехнулась Агни. В общем, все. Псина отвечает за очаг и уют, а также отправляется спать на диван в гостиную. Кошак туда же. Рыженькую мы определим в массажистке. У нее очень сильные руки, если вы не знаете. Она будет услаждать спину хозяина после работы. Возможно, мы позволим ей чуть больше. Но я пока не решила. Этот вопрос мы обязательно обсудим с госпожой Артовой лично. Ибо, кто знает, может в Гризли спрятан талант работать ртом, а я буду горячей любовницей, которая встретит и усладит взор хозяина, а потом и все остальное. «Слышь, услаждательница!» – прорычала Ириска. «У тебя услаждалище-то выросло, чтобы так говорить, выросло. У меня было несколько тысяч мужчин», – гордо заявила Голубика, обдав меня с головы до ног наглой ложью. «Девственница!» – хмыкнула Виктория. «Что я нет?» – возмутилась Агни, вновь обдав меня наглой ложью. «Говорю же, я истинная жрица любви». «Ну-ну», — усмехнулась Ириска, — «будешь спать в комнате для гостей, во-во», — кивнула Рыжуля. «А место с хозяином, мое», — продолжила горничная. «Вот именно, погоди», — Гризли вопросительно посмотрела на Ириску. «Какое еще место ты-то, куда лезешь? А, что, я с детства оберегаю хозяина. Когда Федор Александрович был совсем маленьким, я баюкала его, а когда был совсем-совсем маленьким, то даже меняла ему подгузники, а меня... Катала верхом на спине, хохотнула Голубика. Это было давно и неправда, покраснев, как помидор, смущенно выдохнула горничная. Девчат, вы мне, конечно, очень подняли настроение, правда. Но нам сейчас реально нужно быстро распределить спальные места, ответил я. Как бы, у нас с Ксюшей договоренность, что Агни должна спать в отдельном месте. Так что, мы ей оставим гостиную, и Риску положим в спальню, а Семена отправим на балкон. «Я тоже хочу в спальню», — возмутилась Агни. «Хорошо, будешь спать вместе с Ириской», — заключил я, показав большой палец. «Ох, пойдет сейчас возня», — обрадовался Семен, за что тут же получил от Ириски хвостом по голове. «Ладно, диван, так диван», — вздохнула Голубика и, отлипнув от меня, прыгнула рядом с котом. «Прекрасно, с этим разобрались», — с облегчением выдохнул я. «Ну, а ты...» «Точно не хочешь остаться на чай? Я бы с радостью», — с грустью ответила Вика. «Но дел не в проворот. Ладно, но, если что, звони». И на этой прекрасной ноте в кармане вновь завибрировал мобильник. Ксения, видимо, почувствовала, что ее жениха пытаются поделить другие женщины, и решила незамедлительно с этим разобраться. «По крайней мере, у меня были такие подозрения. Слушаю, предчувствуя скандал», — ответил я. «Привет», — слегка смущенно произнесла Ксюша. «Мне так волнительно тебе об этом говорить, но, я согласовала все с отцом». «Что-что согласовала?» — ужаснулся я. «Наши пари, на неделю. Дядя Стас сказал, что вчера в твоей квартире закончился ремонт, так что, скажи свой адрес. Мы с Белус приедем через пару часиков и привезем вкусняшки, чтобы отметить новоселье». «А, ага». Я задумчиво посмотрел на всех присутствующих, но заострил свое внимание на коте, который, словно предчувствуя надвигающий ад, испуганно распушился. «Хорошо, Юрша 86, как подъедешь, позвони». «Что там?» — с ужасом спросил сгусток меховой испуганной тьмы. «Готовьтесь, девчата!» — злорадно усмехнулся я, прокручивая в голове идеальный план избавления от Артовой. «Моя жена едет сюда». Глава 5. Путешествие к самой необычной неделе началось. Ксюша пристегнула ремень, а новенький Роллс-Ройс плавно покатил в сторону Садового. Каково это, быть наследницей могущественного рода? Хороший вопрос, если учесть занятный факт того, что почти всю свою жизнь Ксюша провела под чутким надзором очень строгих родителей. Они воспитывали из старшей дочери истинную хозяйку жизни, лучшую из лучших. С самого детства на хрупких плечах Ксении лежала огромная и очень тяжелая ответственность. Не подведи род, не подведи семью, не подведи всех тех, кто положил жизнь во имя твоего воспитания. И Беллс была единственной подругой и отдушиной, которая позволяла юной наследнице хоть изредка жить по-настоящему, всегда помогала советам, да и старалась максимально поддерживать Ксюшу во всех ее начинаниях. А еще юная госпожа Артова привыкла к отказам от родителей. Это опасно, это вредно, а это, вообще, не для дворян. Посмотри на себя, ведь ты же, девушка, истинная леди. Что о тебе подумают другие, другие, другие и еще раз, другие? Для дворян так важно быть успешным и идеальным в глазах других людей. Нет, нет, нет, и еще раз, нет. Ксюша с детства усвоила, что большинство ее вопросов, либо очень глупые, либо заранее обречены на провал. И прежде, чем что-то спросить, нужно 100 раз взвесить и обдумать. А лучше, вообще, ничего не спрашивать. Жить строго по плану и не смотреть в другие стороны. Прямо, как лошадь, которой зашорили глаза. Ситуация со Сокиным же выбила бедную Ксюшу из колеи. С одной стороны, она прислушалась к словам Федора. Несмотря на возраст, парнишка оказался очень даже мудрым, и оттого, еще более классным и желанным. Прямо, как типичный персонаж из крутого тайтла. Но привыкшая получать отказы на любое самоуправство, Ксюша очень боялась подойти и спросить. Ведь речь шла не о какой-нибудь там ерунде, а о неделе жизни в одной квартире с парнем. Юная наследница искренне верила, что после такого вопроса родители точно отправят ее в психиатрическую лечебницу. Однако отец был на удивление лоялен и сказал, что Федор – благородный человек, который просто хочет помочь своей невесте разобраться в чувствах. Еще и Беллс активно подливала масла в огонь, что будет 24/7 находиться рядом, ибо у мальчиков в таком возрасте в голове лишь одно – очевидно, что Федор что-то задумал. И нет, речь шла явно не про постель, слишком банально. Но, что тогда? Неужели реально переживал, что Ксюша заблуждается? Нет, это тоже сильно вряд ли. Но если и так, то Ксюша точно должна постараться, чтобы выиграть пари. Но все-таки, вопрос, что именно задумал Осокин, сводил юную наследницу с ума.